Повар остался стоять в центре коридора, но пребывал без движения недолго. Когда с той стороны, откуда до этого пришла пятерка плащеносцев, донесся гулкий топот множества ног и лязг плохо пригнанных доспехов, он неторопливо снял со стены тяжелый канделябр, коротко встряхнул его, смахивая на пол горящие свечи, и, пригнув голову, побежал навстречу смерти. Вряд ли рыхлый, мучившийся одышкой человек смог бы послужить серьезным препятствием для роты хорошо вооруженных гончаков, но повар совершил невозможное. Появление нелепой, размахивающей подсвечником фигуры, не воспринятое всерьез, дорого обошлось преследователям. Прежде чем упасть изрубленным в лужу собственной крови и внутренностей, повар сумел изувечить двоих латников. Поскальзываясь и рыча от понимания того, что они безнадежно опаздывают, передовая группа преследователей ускорила свой бег. Команд никто не отдавал, все знали, какая перед ними стоит цель, и обостренным коллективным чувством опытных охотников понимали, что еще чуть-чуть и можно будет вообще никуда не спешить. Тогда останется только одно — броситься в огонь вслед за упрямыми защитниками замка, потому что быстрая смерть будет лучшим выбором по сравнению с тем, что приготовит им хозяин. Где-то позади ухнул вниз целый пролет коридора, увлекая в объятия пламени нескольких воинов. Остальные даже не замедлили бег, не попытались помочь. Вперед, вперед, за ускользающей целью. План замка, нарисованный перебежчиком, чьи кости уже обглодали муравьи, давал представление о возможном маршруте, выбранном преследуемыми для отступления. Он завершался винтовой лестницей, уходящей в подземную пещеру. Именно там и захлебнулась погоня. Узкий лаз позволял спускаться туда только по одному. После того, как боевой клич шестого посланного вниз воина завершился предсмертным хрипом, предводитель отдал приказ остановиться. Немного времени в запасе еще оставалось, но через миг нужно на что-нибудь решаться. Откуда-то из дальнего коридора, неохваченного огнем, трижды протрубил военный рог. Воины ответили радостными криками. Приближались те, кто сможет спуститься по винтовой лестнице в пещеру и на равных вступить в бой с почти безоружными, но такими страшными врагами. Предводитель отдал приказ к отступлению. Вовремя. В темноте послышались легкие шаги. 14 фигур в багрово-красных плащах с наброшенными на головы капюшонами приближались к перилам лестницы, на ходу извлекая из складок рукавов короткие ритуальные кинжалы. Звезду изгоя настигали две боевые пятерки загонщиков и четыре полноценных, бурлящих нерастраченной силой, грандмастера. Следом неспешно шагал хозяин, преисполненный лютой любви и всепрощающей ненависти. Замок пылал. Веки сидящего в темноте человека затрепетали, он заставил себя сбросить тяжкие цепи кошмара, всплывая из его глубин на поверхность материального бытия. Невидимые часы на стене громко отсчитывали тягостные мгновения ожидания. Наконец маленькая стрелка остановилась на цифре 12, а чуть погодя ее спешно обогнала вторая минутная. Полночь. Человек глубоко вздохнул и открыл неприметную дверцу, вмонтированного в стену потайного сейфа. Чуть помедлил. Затем уверенно достал из верхнего отделения старинный кошель, перетянутый кожаной тесьмой. Тонкие длинные пальцы один за другим достали и разложили на столешнице 7 камешков. 6 из них напоминали обычную речную гальку. Но в центре последнего камня, извлеченного из мешочка и оказавшегося почти прозрачным, явственно тлела желтая искра. «Помощники пробуждаются», — прошептал мужчина и откинулся на спинку кресла. Он был удовлетворен. А горящий желтым огнем камешек, являвшийся единственным источником света в погруженной в мрак комнате, мерцал и готов был погаснуть. Но вот он набрал силу и загорелся, словно крохотная звездочка, превращаясь из обычного незрачного камня в сияющий кристалл. Желтый цвет — неизбежность. Если бы кто-нибудь смог проникнуть взглядом сквозь тьму, скрывающую лицо сидящего за столом мужчины, то смог увидеть бы скупую неуверенную улыбку, тронувшую тонкие губы. Он боялся поверить, что давным-давно начатая игра может закончиться, наконец, в его пользу. Не хотел отпугнуть капризную суку удачу, потому что очередной провал на этот раз окажется последним. Теперь все зависело от того, загорятся ли остальные 6 камней. Всего 6 камней, по одному на каждый день, оставшиеся до багряного затмение. Глава 2. Воскресенье. При современном ритме жизни досконально соблюдать все старинные обычаи просто невозможно, да и незачем, наверное. Поэтому упрощенное воскресенье, последний день масленичной недели, традиционно отмечалось святогорцами за городом. И никого это особо не волновало, даже тех, кто эти самые обычаи помнил. Вообще-то, в такой день предки нынешних славян отправлялись на погосты, чтобы оставить на могилах родственников блины и другое угощение, а уже потом снимали с души груз накопившихся грехов, винясь перед теми, кого обидели в прошедшем году. А проводы зимы проходили в субботу, когда после заловкиных посиделок под песни и крики сжигалось чучело масленицы, или, если вспомнить языческие корни, марены зимы. Святогорцы об этом, конечно, знали, но новое время заставило даже их вносить коррективы в народные традиции. К полудню все собрались на левом берегу Амура, украсили площадку и избили из привезенных досок длинные столы. Жены и подруги тут же выставили угощения, обязательные блины в закутанных одеялами и кастрюлях, крупно порезанную красную рыбу, домашнее соленье, строганину из мяса дикой козы и калужью талу, любимую закуску всех охотников и рыбаков. Детишки с визгом и хохотом носились вокруг. Те, кто постарше, взяли сооружать из ивняка и ярких тряпок чучело масленицы. Гармонист дядя Гарик, по случаю масленицы, уже успевший принять на грудь стопочку крепчайшего самогона, разминал пальцы и пробовал мехи гармоники. Вскоре ему предстояло стать одной из ключевых фигур того самого действа, без которого старорусский праздник просто немыслим. Дальневосточная масленица отличается от подобных мероприятий в Центральной России. Вряд ли где-нибудь в Воронеже или Рязани увидишь, как строятся друг против друга две стенки из славян, приверженцев русского кулачного боя, и широколицых, крепко сбитых якутских борцов. С той и с другой стороны желающих набиралось достаточно, но старшие отобрали только по 30 парней и начали расставлять их в боевой порядок. В центр ставили самых крепких и умелых. Им предстояло принять на себя всю тяжесть первого удара. Позади первой линии славянской стенки разминались 5 надеж-перехватчиков. В случае чего именно они заткнут с собой бреши в обороне и не допустят прорыва строя. Якутские борцы, в этот раз избравшие для себя агрессивную тактику, построенную на эффекте сокрушительного массового рывка, в запасе никого оставлять не стали. Позади выстроившихся стенок на расстоянии в 6 шагов от спин бойцов параллельно друг другу положили 2 длинные веревки. Если противник сможет пересечь охраняемую черту, бой проигран. Пока стенки, выдерживая 10-метровую дистанцию между собой, неторопливо разминались, сторонники противоборцев плотным кольцом окружили место ристалища. Дядя Гарик, успевший опрокинуть еще один стопарик и закусить самогонку хрустящим соленым огурцом, подобрался поближе и уселся на специально для него поставленный табурет. Поймав взглядом ободряющий кивок Димы Большого, начал негромко выводить ритм частушечных наигрышей и замурлыкал себе под нос.